Идеи в правительство. Владимир Семенович решил реализовать в Москве все свои знания и таланты. Вспомнил, что в Казахстане делал клетки для перепелов. Решил и в Москве этим заняться. «Раньше перепелов держали в обычных клетках для бройлерных цыплят», — объяснил Канталинский. «Но они были неудобные, так как состояли из единого блока. Сломалась одна клетка в блоке, и всю птицу надо пересаживать, чтобы клетку починить. Я же придумал делать блоки разъемными. Заказываю клетки на том же опытном заводе, больше за них никто не берется. Прибыль с клетки очень маленькая, а возни много». В год Канталинский реализует в среднем 50 батарей по 6 клеток. В клетке умещается 60 перепелов. Затем Канталинский начал делать клетки для кроликов, клетки и загоны для свиней, но они пользуются намного меньшей популярностью. После того, как у нас в стране объявился птичий грипп, число перепелиных фирм стало расти очень быстро. Хозяйства покупают половину наших клеток, вторую половину мы продаем частным лицам. Многие пенсионеры разводят перепелов прямо у себя на балконе, не могут себе позволить купить мясо в магазине. Перепел ест мало, вырастает во взрослую птицу за 49 дней, а себестоимость перепелиного мяса в 3 раза ниже куриного. Ощипывать перепелы не нужно, стоит поместить тушку в кипяток, и перья сами слезают. Одна московская бабушка купила клетку, посадила туда 5 птиц и теперь каждый день имеет 3 яйца для внука. На столе Владимира Семеновича как раз лежало письмо от Марии Ивановны из Магадана. Мария Ивановна просила выслать ей 5 перепелиных батарей. «Разведением перепелов занимаются в основном женщины», — сообщил Владимир Семенович. «А самые деятельные женщины живут в провинции, потому что здесь, в столице, мужик еще есть, а в регионах он уже спился. Если бы в регионах были мужики, они бы сами делали клетки для перепелов, и женщине из Магадана не пришлось бы писать мне письмо». Иногда Канталинский скучает по сельскому хозяйству. «Я бы и сам перепелов разводил, выгодная птица, и свиньями бы опять занялся. Но земля дорогая, а денег нет. Сейчас в любой деревне можно найти заброшенные земли. А попробуй туда сунься, сразу отыщется хозяин, скажет: это мое, не трожь, это столько-то стоит». Поэтому Канталинскому не остается ничего другого, кроме как участвовать в жизни села со стороны. Владимир Семенович регулярно пишет письма в правительство, особенно часто Гордееву и Грефу. Гордееву предлагал программу строительства сельского жилья, а Грефу пытался объяснить, что не надо класть деньги в стабилизационный фонд под 2% годовых. Нужно создать при министерстве комитет по новым технологиям, куда все могли бы присылать свои разработки. В комитете разработки бы анализировали, и на основе самых перспективных строились бы предприятия. Потом эти предприятия выставлялись бы на продажу, и таким образом деньги, лежащие сейчас мертвым грузом в стабилизационном фонде, можно было бы удвоить или даже утроить. Например, можно построить предприятие по производству генераторов электричества. Владимир Семенович вынул из-под стола пластмассовую штуку, похожую на ручной фонарь. «Я писал в правительство, что если это устройство установить на МКАД, можно получить колоссальное количество электроэнергии, которой хватит на всю Москву и даже больше. Наведенные индукционные катушки монтируются в асфальт и заряжают электричеством аккумуляторы. А стоить такая электроэнергия будет меньше, чем произведенная на электростанции». Или, например, другое устройство. Стоит его вмонтировать в тот же асфальт на проезжей части, и прибор за сутки отсосет до 500 литров разлившегося бензина. Среди разработок для сельского хозяйства – биореактор для обогрева теплиц. Подобные реакторы есть и у других, но у нас свой. Он позволяет обогревать теплицу одним только биологическим топливом, навозом, прелыми листьями, органическими остатками. Мы запатентовали наш биореактор и потихоньку продаем его в частные хозяйства. Кроме этого, Канталинский изобрел поливалку с генератором аэроионов. «Когда я служил пограничником, кабаны часто переходили границу и рвали нам системы ограждения. Я придумал поставить генератор аэроионов. количество аэроионов увеличивается в воздухе перед грозой. Кабаны думали, что скоро гроза, и убегали прятаться. Никому не хочется под дождь попадать. Поливалка с аэроионами дает подобный эффект в борьбе с вредителями растений. К тому же аэроионы ускоряют процессы метаболизма, и растения лучше растут. Опытную поливалку Владимир Семенович поставил в одном из подмосковных хозяйств. Поставил для опыта. Думал, руководство хозяйства увидит, как овощи хорошо растут, и еще несколько поливалок у меня купит. А хозяйству теперь не до поливалок. Его пустили под нож. Теперь на его месте будет культурно-развлекательный центр».